Глава 21. В который раз за эти несколько дней охуевает. Паша уже не считал. Мир вообще с некоторых пор перевернулся с ног на голову, и пытаться его восстановить было пока нереально. Но это не значит, что он не пытался. Оборзевшая казачка, поверивший в себя батя, охамевший в конец черный. На их фоне очень правильно и привычно уютно смотрелся пузырь, которому Паша все же натянул сегодня глаз на жирную жопу. Так что пришлось коту, любителю загружать своих сотрудников неоплачиваемой сверхурочной работой, да еще и издеваться над безответными девчонками, отсылая их на такси по объектам, полным грубых мужиков, даже больничный брать, нервишки подлечивать, за свой счет, конечно. Не было в этом никакого удовольствия, но Паша и не стремился его получить, просто вел себя как привык, и не его вина, что пузырь чуть не обделался прямо на рабочем месте, и вообще у главбуха нервы должны быть явно крепче. Кадровый дефицит, бля. Черный, наверняка обкурившись или пережрав своего любимого зелья, позвонил с претензией и намеком на дружбу. Паша только зубами скрипнул. Казачка, бля, так подставить его. И еще после этого устраивать представление. Сам виноват, прогнал. Надо было ее сразу поставить перед фактом, что она теперь его ровно настолько, насколько он захочет. Еще когда жопу сестры, ее дур малолетний, от урок спасал. Так нет, решил сыграть в благородство. И вчера тоже. Дурак. Надо было ее вести сразу к себе. Как в тот первый раз, когда реально думал, что она не против. И тут тоже не была бы против, точно не была. Нельзя так быть против. Вот так сначала трахаться до искр в глазах. Да, не менее всех мышц, до того, что задыхался ведь реально от ее отдачи, от ее покорности, нежности ответной. И как потом сидела рядышком, маленькая, уютная такая, как кошечка мурлыкала, мягко-мягко так. Размягчила и его, зараза хитрая, влезла в душу. И потом кайф обломала. Он ведь уже на второй заход планировал, прямо там, в машине, а потом уже к себе вести, наплевав на остаток рабочего дня и дела. Вот как мозги задурило. И только прояснить хотел непонятки. Реальные, тревожащие непонятки. Просто честно выяснить, чего хочет, что без игр. Не любил Паша игры, на работе хватало. А тут сразу простоты хотел, честности. Он-то с ней честный был, всегда. Вот и прояснил. Выяснил, бля, что оказывается чуть ли не насильник, что заставил. Все заставил делать. И на коленях стоять, и член сосать, звери, бля, и рот ей тоже сам раскрыл. Ну вот что за пиздец у этих баб в башке вечно? И нахера ему это? Надо прекращать, наверное. Надо возвращаться к прежнему режиму одноразового траха без мотания нервов. Но вот не тянуло. Все, что было до этой козы, теперь в другом свете виделось. В искусственном. Это настораживало. И, нет, не пугало, конечно, но и не радовало. Просто новое, непонятное и неприятное, наверное, скорее всего. Он решил не торопиться. Отпустил дому дурак. Пусть обдумает на свежую голову. И вот на тебя. Обдумала. Нет, нельзя, нельзя бабам думать. Не их это. А ведь какая она у окошка стояла. Он аж замер. Не смог шаг внутрь сделать. На фоне яркого, всего заливающего света ее фигурка казалась игрушечная, словно статуэтка, изящная, женственная, опять в узкой длинной юбке, на каблуках, и волосы золотым ореолом. Плечики узкие, хрупкие, так ему их сжимать нравилось. Вообще все в ней нравилось. Хотелось закрыть дверь, подойти, прижать ее к подоконнику, дернуть очередную юбку-смертницу, ноги раздвинуть и, наконец-то, получить все то, о чем думал эту ночь и утро. За волосы на затылке всей пятерней зарывшись, к себе в спине прогибая, как кошку, добиваясь судорожного вдоха и выдоха из полных губ. Перехватить под грудь, двигаясь сильнее. Ему бы много времени не понадобилось, слишком сильное напряжение. И Паша уже практически так собрался поступить. А почему нет? Это, в конце концов, его компания, его бизнес. Имеет он право заняться сексом с нравящейся ему женщиной там, где хочется. И тут Полина повернулась. И глаза ее огромные, испуганные, остановили. Правда, не до конца. И упертость ее тоже завела. И Паша уже двинулся к строптивой казачке, чтобы воплотить свои фантазии в реальность. Вот только ошибку допустил, дверь не запер. И теперь шел к своему кабинету, терпя из последних сил. Люди же все кругом. Бить в кровь начальника службы безопасности холдинга на глазах у сотрудников этого холдинга не очень верное в стратегическом плане решение. Батя шел следом, не пытаясь по пути сбежать, и только сопение выдавало, что он напряжен. Сонька, моментально уловив настроение начальства, даже из-за компьютера не показалась, только макушка рыжая наклонилась еще ниже. «Умная девка, не лезет под горячую руку. Губа не дура у старого черта. Сам-то он поглупее будет, Вот сейчас за глупость свою и огребет. «Паша!» Батя, как только дверь закрылась, резво сделал шаг в сторону, уходя с траектории возможного удара. «Паша, ты не прав. Пасть закрой!» — сухо приказал Паша, обдумывая, как поступить. «Как на место поставить? Но не бить же его в самом деле прямо в кабинете. Для этого есть спортзал. Но туда еще дойти надо. А терпения явно не хватит». «Не твое дело это». «Паш, так нельзя». Батя, на удивление, не желал угомониться и напрашивался на кулак. «Вот очень». Носорог, сдерживая себя, отошел к столу, прикурил. Вдох, выдох, вдох, выдох. «Терпение, Паша, терпение. Это твой практически друг». «Да что там, реально друг, единственный. Он редко против что-то говорит. Значит, здесь дело серьезное. Не его, сука, дело. Совершенно не его. Но раз он так себя ведет...» Батя, предусмотрительно поставив между ними стул, чтоб в случае неприятности была преграда, хоть и небольшая, посопел и продолжил, пользуясь тем, что носорог пока молчит. «Паш, надо тоньше, понимаешь? Ты ее просто напугаешь, и все. Ты и так ее запугал уже. Если будешь силой таскать ее к себе в кабинет, она просто свалит. В полицию, конечно, не пойдет. Не дура она. Но и ты ее больше не увидишь. Пойми это, она не шлюха, явно. Я наводил справки. Вообще-то ничего и никого. Не при рогом, как обычно, Паш, притормози. Давно ты такой умный стал, а?» Паша развернулся, наконец, к бате, и тот явно подуспокоился, поняв, что репрессии пока что отменяются. Носорог не притормозил, но задумался. «Уже хорошо». Паша насмешливо оценил диспозицию бати, отошел к окну, затянулся опять, глядя на город. «Ты, бля, думаешь, я не понял, за каким хером ты ее сюда притащил, а? Стратег долбанный». «Паш, ты же сам». «Заткнись, а?» «Думал, я не просеку ничего. Да ты своего пацана специально на повышение погнал, чтоб место в приемной освободить. Думал, приведешь казачку? Кстати, где данные на нее?» «Сейчас». Батя торопливо что-то набрал на смартфоне. «Сейчас у тебя будут». «Хорошо. Так о чем ты думал, батя, когда ее рядом с собой сажал, а? О том, что я не выдержу, ее под бок заберу, а тебе Соньку?» «Паш, да я...» «Завали, а, и лицо попроще сделай. Как ты только переговоры проводишь, если все на роже написано?» Носорог докурил, опять глянул на батю, насмешливый уже без злости, и прошел к столу. Батя, выдохнув, сел на тот самый стул, которым отгораживался все это время, и тоже закурил. Он интуитивно чувствовал, что, несмотря на свое наглое поведение и явный пролет в планах, так легко разгаданных носорогом, сегодня ему этим рогом по башке не настучат. «Интересно», — Паша поднял взгляд от экрана. «То есть по предкам непонятно, приезжие и данных нет. А вот по родителям...» «Да, я тоже удивился», — кивнул батя. «А она в курсе?» «Нет, там выплаты через фонд шли, а твое имя вообще не фигурировало нигде. Я, как только получил данные, сразу ее проверил с этой стороны. Чисто все». «Но ведь, я так помню, там суммы были нехилые. Какого хера она в такой жопе?» «Выясню. Все шло через пузыря, а ты с ним сегодня неаккуратно». «Так». Паша опять углубился в документы. «Пока он в больнице, по его службе аудит, по полной». «Понял. По-черному данные недостаточно, надо больше. Глянь не до последнего отсидки, а по предыдущим». «Сделаю». «Васю с больничного высади в кабинет, пусть в себя на работе приходит». «Ага. Полину сейчас ко мне пришли». «Паша». Носорог поднял взгляд, черный и страшный, такой, что даже привычного батю откинуло к двери. «Полину, ко мне, сейчас». «Понял». Батя вышел за дверь, перевел дух незаметно, встретился глазами с Сонечкой, улыбнулся ей и подмигнул. Та, опять вспыхнув, отвернулась и забарабанила тонкими пальчиками по клавиатуре. «Ничего, этот план не прокатил, другой будет. А вот казачке сейчас придется несладко».